Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 17 сентября. По народному месяце слову «неопалимая купина». По одному из известных библейских сюжетов, неопалимая купина – это терновый куст, который пылал пламенем огня и не сгорал. Огонь бывает разным – физическим, душевным, священным, божественным. Речь пойдет о физическом. К огню на Руси относились с уважением и опаской. Затапливая печь, например, никогда не только не ругались, а даже голоса не повышали, чтобы ненароком не напугать и не разозлить пламенного кормильца. А еще говорили, что в огонь плевать, весь дом обижать. Пламя на свече предпочитали не задувать, а тушить пальцами. А пожар, возникший от удара молнии, и вовсе не гасили, считая его живым, самим Богом с небес посланным. Разве что при сильной необходимости огонь могли залить молоком черной коровы. Но, как правило, мало кто и на это решался. Другое дело – обычный пожар, взявшийся из-за людской неосторожности. Его, не раздумывая, и водой заливали, и ветками хлестали, и засыпали землей. А чтобы он на другие дома не перебросился, затапливали печь, веря, что огонь против огня не выстоит. Не дать пожару разгуляться могла, по мнению людей знающих, и женщина при регулах, месячных, которая, обегая трижды вокруг горящего дома, закольцовывала огонь. А ежели такой бабы в деревне не находилось, искали человека, сохранившего забожнице пасхальное яйцо, но лишь то, что получено было от первого встречного, с кем похристосоваться пришлось. Им трижды обносили объятый пламенем дом, перебрасывая затем через крышу или бросая в огонь, который, говорят, тут же и начинал стихать. Но ежели не было ни женщины подходящей, ни яйца пасхального, выходили добрые люди с иконами неопалимой купины, вставали вокруг горевшего дома и, вознося молитвы Богородицы, с надеждой на небесное ее заступничество, ждали исхода, надеясь на лучшее. О пожаре в русском народе существует много примет и суеверий. Тараканы или мыши из дома ползут перед пожаром. Заяц по селению бегает – к пожару. Кукушка летает по деревне – к пожару. Черная собака, черная кошка и черный петух в доме спасают и от вора, и от грозы. Еще на неопалимую купину начинают выкапывать из гряд поздний лук. В этот день также примечали. Ежели после дождя быстро подсохло, к затяжному ненастью. Дождь, начавшийся на рассвете, к полудню закончится. Облака идут друг над другом в несколько ярусов, к переменной погоде с небольшими осадками и последующим похолоданием. Здравия, счастья и мудрости вам, славяне! Братья месяцы.